Лежа в постели, Шанталь слышала, как он принимает душ, как чистит зубы в ванной, разделявшей две спальни. Перед тем, как прийти к ней, он всегда чистил зубы, и в постели от него пахло мятой. Раз в неделю он приносил с собой две пилюли лариума от малярии, и они запивали их водой из одного стакана. Пилюли вызывали галлюцинации, и на утро они рассказывали друг другу свои причудливые сновидения. Сегодня он скользнул под сетку и неподвижно вытянулся рядом с ней, предоставляя ей решать, что будет дальше. Она спросила: «Ты сказал, что приехал сюда, чтобы выкрасить дом. Это что, единственная причина?» «Я действительно собирался это сделать. Почему же тогда не сделал?» Терри не ответил, а немного погодя произнес: «Я хочу похоронить тех, кто лежит в церкви, то, что от них осталось». «Да?» — переспросила она, но он снова замолчал. «Ты не можешь говорить об этом со мной?» — спросила она. «Я пытаюсь». Тогда она сказала: «Дай мне шанс». Это было одно из его выражений, которое она любила. Некоторое время она вслушивалась в ночные звуки, потом повернулась на бок и придвинулась к нему настолько близко, чтобы видеть его лицо, чтобы положить ему на грудь обрубок руки, если сейчас он возьмет его в ладони. Он это сделал, взял загрубевший, зарубцевавшийся конец ее искалеченной руки и начал легонько поглаживать его пальцами. Она приподняла голову, и он подсунул под нее свою руку. «Я знаю, почему у тебя не получается поговорить со мной». И подождала, пока он спросит: «Почему?» «Потому что ты собрался уезжать, и больше уже не вернешься». Она подождала еще немного, и, не дождавшись ответа, потянулась вперед и прижалась губами к его губам. Утром Шанталь проснулась и, увидев сквозь москитную сетку солнце, снова закрыла глаза, чтобы прислушаться к звукам дома. Она знала, что он ушел, но все равно продолжала вслушиваться. Иногда ночью он возвращался в свою спальню, иногда просыпался прежде нее и ставил на плиту воду для кофе. Ей хотелось услышать, как он покашливает, прочищая горло. Она знала, даже если долго-долго его не увидит, но услышит в толпе покашливание, то сразу узнает по нему Терри. Иногда ей казалось, что он любит ее, не только в постели, когда он утолял свою страсть, но и в другое время. Иногда, когда он внимательно смотрел на нее, она ждала, что он скажет ей об этом, а сама, когда говорила ему о любви, то всегда улыбалась, чтобы его не испугать. После того, как они впервые провели ночь вместе, у него был такой странный вид, что она сказала: «Послушай, у меня уже были священники из Руанды, из Франции, тут для меня нет ничего нового. Ты думаешь, люди станут судачить, если мы будем спать вместе?» Она открыла глаза и повернула голову на подушке. Его не было. Тогда она придвинулась к своему краю кровати, собираясь встать, и, взглянув на прикроватный столик, увидела, что пистолет исчез. Ему понадобилось 3 часа, чтобы проехать 100 миль из Аресимби до коммерческого банка и билетного агентства Сабена в Кигали, и 3 часа обратно. По таким дорогам, как в Руанде, ему не приходилось прежде ездить. Если въехать в гору и оглядеться кругом, то повсюду можно было видеть одни только бесчисленные холмы, затянутые дымкой, ярко-зеленые холмы, возделанные, обработанные и засеянные под сенью банановых пальм. «Вся эта страна, — думал Терри, — похожа на один гигантский огород». Красные полоски на далеких холмах были ничем иным, как грунтовой дорогой. Красные квадратики, усыпавшие склоны, домами, строениями, церковью. Терри ехал по двухполосному шоссе, опустив все стекла на окнах старого Вольво Тареки. Он ехал с ощущением, что сделал решительный шаг, крутой поворот в жизни. На извилистом спуске он попал в пробку между грузовиками, груженными бананами, мешками с углем, везущими бригады рабочих. Уже много миль перед его глазами маячила желтая полуторка с надписью «Пиво Примус». грузовики, люди на обочине, стоявшие в ожидании автобуса и спешащие куда-то, женщины в цветастых платьях с пластмассовыми ведрами и глиняными горшками на головах, мальчишки, толкающие тележки со сваленными в кучу пластмассовыми стульями, козы, щиплющие на обочине траву, местные коровы с изящными рожками и жестким мясом успевали спариваться посреди всей этой кутерьмы. И никаких собак. Куда подевались собаки? Придорожный щит призывал беречься от СПИДа. На рекламной вывеске Кока-Колы красовалась надпись «Парикмахерский салон Иси». Люди, как ни в чем не бывало, выходили на проезжую часть дороги, и он то и дело нажимал клаксон, чего никогда не делал дома. Перевалив, наконец, вершину, он спустился к Ресимби, которая раскинулась внизу по обе стороны дороги. Базарная площадь с палатками, дальше комендатура, а еще дальше, посреди бесконечных огородов, красное кирпичное строение, бар, пивная, здание, где размещалась комендатура Лорента, водокачка, дом угольщика, дом Томаса, торговца кукурузой. Все это напоминало красно-зеленое лоскутное одеяло, которое растянулось до белой церкви и укрытого деревьями дома священника. Терри поставил Вольво перед комендатурой и вошел внутрь. Лорен Камбея в отутюженном кителе поднял голову от единственного в комнате стола и встал со словами: «Святой отец, я к вашим услугам!» Терри симпатизировал Лоренту, и ему хотелось думать, что тот говорит искренне. «Вы знаете, где можно найти Бернарда?» Лорент на секунду замер. Потом повернулся в полоборота к окну с распахнутыми тяжелыми деревянными ставнями, откуда открывался вид на деревенскую улицу. «Видите белый цветок над дверью пивной?» — спросил он. «Сегодня день бананового пива. Значит, он там со своими дружками. А скажите, зачем он вам?» «Есть к нему разговор», — сказал Терри. «Может быть, удастся заставить его явиться с повинной». «Хотите убедить Бернарда Нуикизи сознаться в убийстве?» «Хочу спасти его бессмертную душу». «Вы серьезно?» «Я попытаюсь. Вы очень заняты сейчас», — спросил Терри. «У меня к вам еще дело». «Пожалуйста». Лорент сделал приглашающий жест над столом, на котором не было ничего, кроме доски с зажимом и нескольких бумажек на ней. Кирпичные стены конторы были так же пусты, как и стол. Пол покрывал плетеный коврик. Комната всегда выглядела временным пристанищем. Лорент с любопытством наблюдал, как Терри сунул руку в карман своей белой сутаны и достал франки, 10 5-тысячных купюр, новеньких, с изображенными на них народными танцами, и положил деньги на стол. «Здесь 50 000 франков», — проговорил Терри. «Сделайте мне одолжение. Наполовину суммы наймите рабочих, чтобы они вырыли на церковном дворе могилы. 47 могил. У вас есть разрешение бургомистра?» «Плевать на бургомистра. Это частное владение. Государство тут ни при чем». Лорент колебался. «Почему вы обратились ко мне? Вы сами можете все организовать». «Я уезжаю. Возвращаюсь домой». «Навсегда?» «Не знаю. Самолет сегодня вечером». «На ваше место назначен кто-то другой». «Это не мое дело. Спросите епископа». «Но вы по-прежнему останетесь священником». Терри помешкал. «Почему вы спрашиваете?» «Вы не похожи на остальных священников. Я говорю это как комплимент». Лорен сделал паузу, еще надеясь, что Терри ответит на его вопрос. Но он не ответил. И тогда Лорен сказал: «25 000 на то, чтобы выкопать могилы. Это очень щедро». «Обычная плата. $1.50». Терри взял 5 купюр и придвинул их ближе к стоявшему с другой стороны стола Лоренту. «Это за другое одолжение. Мне надо добраться до аэропорта». «Поезжайте автобусом», — предложил Лорент. «Это обойдется куда дешевле». «Я хотел вас попросить», — сказал Терри, — «отвезти меня на Вольво. Потом вы вернетесь на нем назад и оставите у Шанталь. Или продадите его в Кигали, а деньги отдадите ей». «Мне придется повторить вопрос», — сказал Лорент. «Почему вы хотите, чтобы все это сделал именно я?» «Потому что вы человек порядочный», — ответил Терри. Может быть, вы на мой счет и сомневаетесь, но я на ваш нет. Если я ошибся, и вы возьмете деньги и машину себе, Шанталь останется ни с чем. Решать вам, старина. Пусть поразмыслит. Уже у двери Терри оглянулся. Я не задержусь. Он помедлил, словно что-то припоминая, и спросил, а куда подевались собаки? Я давно хотел узнать. Люди больше не хотят держать собак, сказал Лорент. Собаки сожрали слишком много трупов. Единственная разница между пивной и баром, оба были из красного кирпича и с железными крышами, состояла в том, что хозяйка пивной сама варила свое банановое пиво, урвагва, разливала его в пустые литровые бутылки из-под пива «Примус» и продавала с тростниковой трубочкой по цене от 5 до 15 центов в зависимости от активности спроса. Пивная предлагала и коммерческие сорта «Примус», например, приготовляемый из сорга, и «Мюзик». Терри изредка пил его. Он вошел в пивную, дыша через рот. Здесь разило перезрелыми бананами и потом. Внутренность помещения с голыми кирпичными стенами напоминала тюремную камеру. Бернард в своей зеленой рубашке и с ним его приятель сидели у стены за фанерным столиком и сосали тростниковые трубочки, опущенные в коричневые литровые бутылки с потертыми этикетками «Примус». Еще один парень сидел слева от Бернарда на табурете и раскачивался, свесив босые ноги. Четвертый как раз шел к столу из глубины помещения. Терри подождал, когда он войдет в зал. Эти четверо были вместе в тот день на ярмарке. Все они сейчас пристально смотрели на него. Бернард что-то сказал им на Кинья-Руанда. Хозяйки не было видно. Терри спросил, обращаясь к Бернарду, не было ли новых видений. «Я вам уже говорил на исповеди», — напомнил Бернард, — «о том, что случится очень скоро». Он не выпускал трубочку изо рта и прижимал бутылку к груди. «А здесь я не рассказываю о своих видениях». «Неважно», — ответил Терри. «На ярмарке ты говорил всем, что видел меня, а я видел тебя. Ты имел в виду тот день, когда ворвался в церковь с мачете? Это твои слова. Я видел его, а он видел меня. Так, я видел, как ты зарубил четверых и не остановил тебя. Теперь ты обещаешь, что все повторишь. Укоротишь кого-нибудь, чей рост тебя не устраивает, включая меня. Да, ты ведь это говорил». «Здесь я разговариваю только с друзьями», — сказал Бернард, по-прежнему не выпуская изо рта трубочку. «В нашей компании вы лишний. Зачем мы сюда пришли?» «Чтобы предложить тебе сдаться, расскажи Лоренту Камвея, что ты сделал в церкви». Бернард усмехнулся. «Вы никак спятили!» Он сказал своим приятелям что-то на Кинья-Руанда, и те тоже заулыбались. «В тот день они были вместе с тобой?» — спросил Терри. «И они, и многие другие. Мы выполняли наш долг. Мы называем это Тугире Кугора Акази. Пора за работу. И мы ее сделали. Ступайте, вам нечего здесь делать». «Только сперва наложу на тебя епитимию», — проговорил Терри. Он выхватил из-под сутаны пистолет Шанталь и выстрелил в Бернарда. Бутылка, которую тот прижимал к груди, разлетелась вдребезги. Затем выстрелил в того парня, который сидел рядом, между стеной и столом. Он как раз попытался вскочить на ноги. Затем в того, который раскачивался на табурете. И, наконец, в того, который последним подошел к столу. За секунду до выстрела этот последний успел выхватить из-за пояса мачете. На солнце, светившем в распахнутую входную дверь, клинок ослепительно сверкнул, и Терри выстрелил еще раз. Выстрелы гулким эхом прокатились по помещению. Терри поднял пистолет на вытянутой руке на уровень глаз. Русский Токарев напоминал старую модель Кольта 45-го калибра, такой же тяжелый и большой, и перекрестил им убитых, сказав: «Покойтесь миром, подонки!» Он повернулся, вышел из пивной и встал у дороги. Очень скоро из-за здания комендатуры выехал желтый Вольво. Они стояли на кухне в доме священника и Шанталь смотрела, как Лорен достает из глубоких карманов солдатских штанов разные предметы, а за окном быстро сгущались сумерки. «Это ключи от Вольва, от дома, я полагаю, от церкви». Он положил их на кухонный стол. «Твой пистолет. Я могу достать тебе другой, в котором вдвое больше зарядов. Здесь осталось только две пули». Он положил на стол Токарев. «Четверых, пятью пулями. Он хорошо сконцентрировался. Это твой священник. Понимал, что промахиваться не стоит». «Как вы доложили?» «Неизвестный убийца. А если кто-то усомнится?» «Все свидетели мертвы, как всегда». Лорент опустил руку в нагрудный карман кителя. «Он просил передать тебе билет авиакомпании Сабена. Я сказал ему, что даже бельгийский посол не летает рейсом этой компании. Я отвез твоего священника в Гома и свел его с одним человеком, командиром подразделения из Конго. Он доставит его в Момбасу. Оттуда он долетит до Найроби и потом на британском самолете до дома». «Он мог поменять билеты», — сказала Шанталь. «Он хотел, чтобы ты взяла их, получила за них деньги или слетала в Брюссель на выходные. Почему бы и нет?» «Он всегда отличался щедростью», — сказала Шанталь, — «когда давал деньги на расходы». «Он же священник», — заметил Лорен. «Они дают обеты подражать святым. Но, может быть, он забыл их дать? Я всегда говорил, что он не похож на остальных священников». Шанталь вроде бы хотела что-то сказать, возможно, поделиться мнением, защитить своего священника. Но нет, она только дернула шнур, чтобы зажечь свет. Потом принесла непочатую бутылку Джонни Уолкера с черной, а не красной этикеткой. Достала из холодильника лед. Когда она снова заговорила, священник исчез. Она спросила Лорента: «Вы ужинали?»